хороши. Русская водка, что ты натворила? Русская водка, ты меня сгубила. Русская водка, черный хлеб, селедка, весело веселье, тяжело похмелье. Русская водка, что ты натворила? Русская водка, ты меня сгубила. Русская водка, черный хлеб, селедка, весело веселье, тяжело. Дружиться бы смогли.